Панель управления лабораторией находится в подсобке. Сейчас не активно, но касаться и активировать не собираюсь. Пусть этим занимаются алхимики, не хочу привязывать к себе такое. Там же еще две двери, ведущие в другие комнаты алхимика, полные копии первой, даже инструменты лежат в том же положении. Здесь все в порядке, как и в следующем здании, и в еще одном. Осмотрев постройки, зашагал мимо старых жилых домов. В окнах по-прежнему никто не показывался. Я вертел головой, пытаясь высмотреть хотя бы кого-нибудь, но искатели будто вымерли. В переулке между вон теми домами постоянно собиралась компания с бутылками в руках, а в карманах наверняка валялось что-то более забористое. Взгляды выпивох постоянно оценивающе проходились по моей броне и копью, будто хозяева этих взглядов примеривали оружие и броню к своему телу, к своей руке. Сейчас там пусто, только валяются в лужах брошенные бутылки. Без вездесущих алкашей, забияк, воров и грабителей вид окружающих улиц совсем заброшенный, словно люди не заходили в здание с того дня, как их покинули строители. Много места и все оставлено, заброшено. Нет, нужно выселять отсюда всех маргиналов и привлекать в бастион нормальных людей, превращая его в живое и полезное место. Снова звякнул колокольчик над дверью. Габил находился в лавке, сходу встретил меня вопросом. Как я понял по увиденному представлению, Сержа ты нашел и даже успел задурить ему голову. Договорился. Называй, как хочешь, отмахнулся Габил. Меня не убедишь. Да я и не пытался. Лучше давай поговорим о приятном. Скажи, хочешь заработать? Эти слова будто включили в торговца дружелюбность. Габил сразу заулыбался, стал приветливее. Какой же торговец не хочет? Новые товары от твоих старых источников? Да, ты все-таки вспомнил о моей просьбе и заказал новую партию жезлов, или, может, артефактов рангом повыше, или обменял баллы на имбовые вещи и сейчас дашь мне десяток артефактов, которые взорвут маленький искательский рынок. Не все так радужно, урезал я осетра. А может, наоборот, все гораздо радужнее будет. В общем, слушай, что я добавил бастиону. Я рассказал торговцу о новых постройках, и как это соотносится с твоим предложением заработать денег. Я еще не написал на форуме о постройках. Если у тебя на примете есть хорошие алхимики или люди, которые желали бы создавать зелья, напиши, что за энную плату готов предоставить им информацию по бесхозным комнатам алхимии. Им же можешь предложить мастерскую пилюль. Если есть артефактор, или пряморукий человек, который грезит стать вторым левшой, расскажи о мастерской талисманов. Можешь нанять работника для сада духовных трав, вырастить урожай и потом продать его своим знакомым. Думаю, качественные травы у тебя с руками оторвут. А я в кратчайшие сроки и чужими руками получу компетентных трудяг, которые пройдут испытания на управление новыми мастерскими. Ладно, найду мастеров, это действительно будет выгодно. Это все? Спросил Габил деловито, без наигранной доброжелательности. В голове мужчины наверняка уже вертелись идеи и планы гораздо прибыльнее той сырой идеи, которую я ему только что озвучил. Есть еще заказ лично от меня. Нужно построить пару гостиниц, аккурат между фруктовым садом и новыми постройками, и фруктовый сад превратить в теплицу. Хотя для этого потребуется стекло. Ладно, сад пока не трогаем. Кто захочет селиться в гостиницах, если на бастионе есть жилые дома, и все еще можно найти жилые комнаты и выселить оттуда алкашей? Посмотрел на меня недоумевающе Габил. Я не спорю, твои здания привлекут людей, которые не прошли эволюцию в биолаборатории, привлекут исследователей, крафтеров. Возможно, привлекут даже тех, кто захочет обучаться у крафтеров. Но ты действительно думаешь, их будет столько, что двухэтажные бараки будут заполнены? Квартиры в бараках, как ты говоришь, тоже будут сдаваться за деньги, пожал я плечами. Только квартиры помесячно, а гостиницы посуточно. А насчет новых людей? Да, я думаю, в бастионе теперь будут люди. Но зачем им сюда лететь? Понимаю, крестьяне ехали в города и крупные поселки, чтобы продать товары и что-то купить. Но здесь-то любой товар можно приобрести на системном рынке. Потом увидишь. Хорошо, как знаешь, закивал Габил. Тогда остается последний момент. Я понимаю, что ты уже считаешь себя королем этого острова, готов проводить стройки, вносить изменения, но ты согласовал ли ты эти изменения с Брутчем? Чего? С кем? Габил устало вздохнул. На бастионе анархия, это так, но даже среди этой анархии уже сложилось некое сообщество. Есть одиночки, есть мелкие отряды, а есть самая большая группа, люди Брутча. Если ты хочешь что-то менять, тебе нужно будет договориться. Стоп, поднял я ладонь. Спасибо, что рассказал, но что делать с этими людьми, я решу сам. Когда они вернутся на бастион? Конечно, потому что сейчас они в ужасе ломанулись. Отступили для оценки ситуации. В ужасе отступили для оценки ситуации, согласился я. Ну да, чемпион, закивал мужчина. Первое место за соревнования в данже, непобедимый и недостижимый. Действительно, как я мог забыть? Давай без юродства. Где останавливаются эти уважаемые господа? Запомнив дом, я вернулся к предыдущему вопросу. Но все-таки, у тебя есть на примете знакомые каменщики? Есть геомант. Превратит груду щебня в монолитные стены. Талантливый, трудолюбивый, плюс бывший строитель. Где-то достал уровень, мерную ленту и прочие инструменты, принесенные с земли, так что стены сделает ровными и даже одинаковой толщины. Найми его, пожалуйста. И если согласится, пусть спишется со мной, обсудим планировку и оплату. Попрощавшись с Габилом, зашел в банк, к Клёве. Рассказал ей о ее новой мастерской. Девушка без восторга выслушала новость, что ей нужно будет проходить испытание, и что мастерская будет на бастионе. Слушай, а как иначе? Я что-то не припомню функционала, по которому можно переносить здание на свою базу, иначе, чем поглощая чужой остров. Ты мог бы поставить его себе. Я могла бы заниматься исследованиями и свежеванием кошмаров в мастерской на твоем острове. Только для этого пришлось бы внести девушку в список исключений своей охранной системы. А все вокруг знают, насколько беспомощен спящий искатель. И если смерть моим телам с недавних пор не грозит, то потеря острова станет для меня грандиозным ударом. А если бы я его себе поставил, это было бы неудобно. Я не всегда тусуюсь рядом с бастионом, и тебе бы пришлось всюду летать со мной. Клёва отвела глаза. Но не может ведь быть такого, что на совместные полеты она и рассчитывала. Да, не может ведь. Слушай, ладно, ты же за эти две недели разобралась с функционалом банка. Я здесь уже почти 4. Да, разобралась. Чувствую себя все более неловко. Тогда можешь перечислить способы, с помощью которых Габил, управляя банком, может очернить мое доброе имя. Сразу ограничим его в этом, и я назначу его единственным управляющим. А ты займешься мастерской, как и хотела. Хорошо, тряхнула волосами девушка. В общем, смотри, когда мы закончили, я наставил новых ограничений, и мы вышли на улицу. Клёва упорхнула узнавать и выполнять испытания для своей мастерской, я же направился к указанному Габилом дому. Шагая по улице, видел вернувшихся на бастион искателей. Одни безуспешно дергали за ручки мастерских, другие пытались понять, откуда это взялось. Я дернул дверь нужного дома, но та оказалась закрыта. Копье справилось с этой проблемой, лезвие, которым я провел между дверью и косяком, зашипело, наткнувшись на что-то, плюнуло пару зеленых искр и разъело засов. Железка с предательским звоном упала на пол, а потом в помещение зашел и я. Бандиты на звон засова даже не отреагировали. Второй этаж проигнорировал, голоса доносились с первого. Пройдя по темному коридору, добрался до комнаты, в которой велось обсуждение. Посреди помещения находился стол, на котором сейчас лежали покерные карты и фишки. В комнате находились семеро. Бруч, плешивый мужик с мордой матерого урки, спасибо моноклю, не пришлось гадать, сидел у стены напротив двери. Причем примостил задницу на что-то вроде бюджетного трона. Широкий деревянный стул с подлокотниками и высокой спинкой. Остальные располагались где кто. Двое на придвинутой к столу скамейке, еще двое на топчине, накрытом чьей-то шкурой. Парочка сидела на стульях попроще. «Как вы умудрились настолько качественно провонять комнату сигаретным дымом?» — удивленно спросил я. «Вроде с землей сообщения нет, чтобы так легко сигареты таскать. Сами табак растите, а ты че за хер?» — поприветствовал меня Бруч. Ладони искателей потянулись к висящим на поясах ножам, но Бруч поднял ладонь, останавливая боевитых ребят. «Господа, разрешите представиться, новый хозяин бастиона, кошмарный. Я купил все это», — круговой жест ладонью у Сержа. «На острове уже есть големы для охраны обычных людей от воровства, вымогательства и прочих неблаговидных поступков. Мои каменные ребята вас рано или поздно перережут, но я решил не доводить дело до этого и сразу пришел к вам». «Это сейчас ты такой уверенный в себе», — негромко сказал Бруч. «Но если мы все начнем строить из себя крутых, ты явно побледнеешь». «Да это и проверить можно», — пожимаю плечами. «Только скажите, Ты решил, что если твое копье будет сыпать красивыми зелеными искрами, это нас впечатлит. Вновь попытался надавить мужчина. Значит, так, новый хозяин бастиона, кошмарный. Мы не против, что ты здесь обоснуешься, но придется платить нам. Я расхохотался, да так искренне, так заразительно, что даже бандиты заулыбались. Только главарь помрачнел. Я тебе что, похож на клоуна, сука? Мужчина начал вставать, на пальцах полыхнуло синее пламя. Я знаю, что искатель был магом, но это ему не помогло. Я метнул копье, двигаясь со всем ускорением, на какое только был способен. И похоже, переборщил. Не до конца привык к своей силе. Копье не просто пробило горло бандита, оно с треском раскололо спинку деревянного стула и остановилось, лишь упершись наконечником в камень за спиной мертвеца. К слову, сейчас даже камень плавился от кислоты, я не подавал ци в артефакт, но уже вложенной энергии хватало с лихвой. Остальные замерли, на лицах застыли шок, неверие, страх. Ты, показываю пальцем на мужчину с ником Шата, его характеристики были максимальными после почившего главаря, да и сидел он рядом с креслом Брутча. Давай поговорим уже с тобой, но по-нормальному. Потребуешь убираться с бастиона? Угрюмо спросил мужчина. Без обид, но мы пришли сюда первее тебя. Понимаю, это теперь твой остров, раз уж ты его купил, но мы тут живем. Зачем убираться? Удивился я. Нет, работайте на меня, проведем ребрендинг. Сейчас вы бандиты, грабители, а будете моей дружиной. Флайбаст, летающая крепость, кажется. Вот и будете стражей в этой крепости. Ты сам сказал, что у тебя есть големы. Да, но големы могут действовать только здесь, на острове. А у каждого из вас есть своя летающая база. Думаю, рано или поздно нас захотят проверить на зуб. Вот тогда вы и пригодитесь. Я не обманывал себя. Когда я метнул копье, собравшиеся уже обосрались и поступит ровно так же, столкнувшись с опасностью. Но сходу нормальных бойцов и не достанешь, так что на первое время хватит и таких. Сторожат ведь на земле старички-охранники технику на миллионы, вот и здесь первое время будет так, а потом либо големов достану посильнее и получше. Что мы получим? Вякнул искатель лет 16 на вид. Остальные посмотрели на него с угрозой, ближайший вовсе дал подзатыльник. Наверное, думают, что выйти из помещения живыми, добежать до островов и разлететься по сторонам уже будет невероятной удачей. Закреплю за вами этот дом, загибаю пальцы. Плюсом к этому деньги каждый месяц. Ну и сможете разграбить острова нарушителей. Разумеется, реальных нарушителей, потому что за выдуманных вы закончите так же, киваю на труп Брутча. Интересно, а если я пожелаю взять что-либо со склада, это сработает? На моем острове срабатывало, а бастион, по сути, мой новый остров. Сработало. В вытянутой руке появился кошель с полусотней золотых монет. Я бросил деньги на стол, и сочный звон привлек внимание бандитов. «Условия отличные», — медленно произнес Шата. «Ты мог договориться о таком и с главным. Не думаю, что он был бы сильно против. Он не уважал меня и сразу дал это понять. Да и вы до расправы вряд ли воспринимали меня всерьез. А теперь у вас нет старого и наглого лидера. Мне не придется настойчиво просить и умолять вас не гнобить обычных людей. Как ни крути, это пошло на пользу всем. У него, так-то, последняя жизнь оставалась», — аккуратно заметил Шата. «Его реальное тело на земле кошмары сожрали. И что?» — не понял я. «Может, тогда ему стоило ценить свою последнюю жизнь? В общем, ребята, либо вы согласны с условиями и берете золото, либо покидаете остров. Только не нужно брать деньги и заниматься старыми делами, пытаясь усидеть на двух стульях. Я-то найму других охранников, а вот вы вряд ли найдете способ вернуться из мертвых». После минуты молчания и перешептываний Шата потянулся к деньгам. Глава 12. Эта квартира идеально подходила под мой план. Широкий, удобный диван, на котором приятно просто лежать, ничем не занимаясь. Красивый вид на город с панельных окон, обставленной мебелью лоджии на 19 этаже. Разве что пованивал закрытый холодильник. Подумав, аккуратно выволок его из квартиры на лестничную клетку, а оттуда, в соседнюю квартиру. Открыл окно в подъезде, открыл на лоджии. Протянуло сквознячком и за 10 минут запах почти исчез. Сажусь на диван, выкладываю из рюкзака чипсы на столик. Дорогие, зараза, на базе бессмертных пришлось отдать серебряную монету за пару пачек. Падаю на диван. Потом встаю, нахожу в соседней комнате подушку и снова прыгаю на диван, сунув подушку под ноги. Вот теперь идеально. Мне нужен отдых. Эта мысль посетила меня, когда я не смог себе ответить, когда в последний раз занимался чем-то кроме драк, полетов над городом в поисках этих драк. Постоянный бег по лезвию, а в перерывах, еще на военной базе, играл в компьютерные игрушки, где тоже нужно было кого-то пристрелить, зарезать, придушить. Отдых. Прошло больше месяца с тех пор, как в Красноярске появились зомби, и я ушел в лагерь к военным. Сейчас уже середина августа. Еще год назад я предвкушал новый школьный год, новый сезон, когда учителя будут наслаждаться жалобами учеников и бомбардировать их заданиями. Старая добрая школа. Буллинг одних одноклассников другими, перемигивание с девчонками. И какие мелкие, но ужасно серьезные у меня были планы. Снять квартиру, поступить в университет, закончить его, получить хорошую работу и зарабатывать не меньше 80 тысяч в месяц. Если бы не острова, я бы сейчас потел, глядя на списки поступающих, и ядовито шипел на тех, кто сдал экзамены лучше меня. Однако сейчас я занимаюсь куда более важным делом, чем учеба или работа по профессии. Я тут по городу черте сколько мотался, кошмаров убивал, спасал людей. Мне не приходится работать по 10 часов в день, терпеть начальника, стоять в пробках. Благодаря магии живу в городе с чистым воздухом. Соседи не шумят. Я хохотнул. Следующие полчаса я ждал, пока скачается фильм. Да, связь здесь хоть и была, но оставляла желать лучшего. Развалился на удобнейшем диване, с которого вставать не хотелось. Лениво думал о всех неприятных вещах, от которых увернулся с помощью островов. Приятные размышления пиликнул мобильник, который я предусмотрительно зарядил на базе бессмертных. Писала сестра: «У меня новая сим-карта, все контакты потеряла. С трудом выпросила у мамы твой номер. Как дела?» Свои учетные записи в соцсетях я удалил едва ли не в первые дни после переселения к военным, чтобы никто не стал написывать моим родственникам, так что единственный способ дописаться до меня – WhatsApp или стандартные SMS. «Привет, Карина. Нормально все, валяюсь на диване. Ты как? Блин, Артур, давай без этого нормально все» и прочих стандартных ответов. «Короче, я знаю, что ты сейчас тусишь в Мертвогороде». «Где?» «В Красноярске». «Выжидаю минуту, прежде чем напечатать ответ. Одно дело, если это просто попытка угадать или взять меня на понт, а другое, если увидела видео со мной на Ютубе». «С чего взяла?» «Увидела тебя на видео, что и требовалось доказать. Надеюсь, маме не показывала?» «Нет, уже хорошо, она сама увидела». «Нехорошо, видео с тобой с утра по всем центральным каналам крутит. Называют тебя кошмарным, но пару раз по имени назвали. Фамилии не слышала, но там есть вырезки с твоим лицом, так что все, кто тебя знает, сразу поймут, кого там показывают. Мама сказала, ты где-то в Зеленогорске или в Канске, работаешь кем-то, но о том, что мой брат, победитель соревнований в другом мире, крутой боец и маг, и это его лицо находится под бинтами каждой фигурки Муммимена, я узнаю из телевизора. Почему? Как мама отреагировала? Она боится. Интересно, меня или за меня? Вот поэтому ты ничего не знала. Думаю, меня еще ожидают звонки от обоих родителей, которые будут задавать мне такие же вопросы. Я бы на твоем месте уже всем друзьям рассказал о своих успехах. Так чем ты занимаешься? Отдыхаю. Даже крутым бойцам и магам нужен отдых. Получается, ты сегодня не занят? В планах скачать и глянуть фильм «Фри Соло», потом найти, где и чем пообедать. Но в целом не занят. То есть, у вас там еще и кормят местами. Хорошая новость. А послезавтра чем займешься? Просто я тут подумала, что в семье может быть два супергероя. Хах. По спине прополз холодок. Ты же не серьезно, Артур? Надеюсь, ты не откажешься, потому что я уже возвращаюсь в Красноярск с новыми друзьями. Если ты беспокоишься, что со мной может что-то случиться по дороге, то я в нормальной компании. Тут все хотят познакомиться с тобой. Ну и по пути каких-нибудь артефактов достать. Я выругался, чувствуя абсолютную беспомощность. А сестра продолжала: они нормальные ребята, учатся в 11-м. Двое постоянно в походы ходили, типа выживальщики, закупились всем, чем только можно. Есть девчонки, тоже угарные, но постоянно просят у меня твой номер. Сейчас вот грозятся напоить меня, отобрать мобильник и писать тебе от моего имени. Так что если будут приходить странные сообщения, это не я. Так что насчет помощи, кстати, поводишь нас по каким-нибудь местам, где можно найти артефакты? В принципе, можно. Подъезжайте сразу к заставе, там скажите, что вы к кошмарному». На этот раз ответа не было минут пять. «Артур, я понимаю, что ты беспокоишься обо мне, но давай без этих детских попыток поймать нас. Это не сработает. Я не маленькая девочка. Меня здесь все знают». Попытался я убедить Карину в безопасности военных на заставе. Сама говорила, что меня по центральным каналам крутит, причем видео заснято на военные дроны, так что я с вояками на короткой ноге. «Я попрошу, чтобы военные выписали на каждого из вас пропуска, только понадобится фотографии паспортов каждого. Может, ты говоришь правду, но лучше мы сами пройдем за периметр и встретимся уже в Мертвогороде». Я поднялся с дивана и начал ходить по гостиной. Проклятие какое-то, хотел провести день, не занимаясь абсолютно ничем, но поймал нерешаемую проблему и теперь вместо отдыха придется сидеть на нервах. Хочется срочно что-то делать, остановить этих идиотов, но как, сколько ни думал, в голову лезли только не слишком удачные варианты. Попросить Эклектику узнать, где сейчас сестра, он же ритуалист, и отправить сообщение матери или правоохранителям. Пойти на поклон к военным, чтобы вычислили местоположение по сигналу мобильника и перехватили их. Причина – похищение несовершеннолетнего подростка. Но эти варианты ставили меня в уязвимое положение, и как бы они ни привели к еще большим проблемам. Не хочу попадать в рабство к военным или Эклектике. Я взлохматил отросшие волосы и вздохнул. Ладно, пока есть время подумать, за сутки они не доедут. В идеале их поймают на подходе, не могут же подростки оказаться умнее военных, которые поставлены здесь ловить шпионов и диверсантов. С другой стороны, всякое может быть. Позвонил встревоженной матери и рассказал о звонке сестры. Не скажу, что это ее успокоило, но добавило определенности. Мама пообещала написать заявление и отыскать номер заставы. Думаю, им звонков о готовящемся проникновении в день поступает с десяток, но лишним не будет. Тему моих способностей мы не затронули. Телефон снова пиликнул. Я посмотрел на экран, ожидая увидеть еще одно сообщение от Карины, но наткнулся на нечто другое. «Вас добавили в чат». Чат был подписан «Неприятные новости нашего города». Не понимая, что к чему, открываю его. Первое сообщение в чате ответило на некоторые вопросы и накинуло новых. «Приветствую, девочки и мальчики. На связи Эклектика, и сегодня мы с вами поиграем в игру для взрослых. 18+, а то и все 21+. Так как никто до сих пор не решился создать на Земле общий чат искателей, это сделал я. Здесь не все, но многие, кто давал вашим командирам и главам групп свои телефоны. Военных здесь нет, но я не гарантирую, что информация не дойдет до них. В общем, у меня неприятная новость, не будь ее, я бы не создавал этот чат. В микрорайоне Покровка есть городская детская поликлиника номер 1 с неоднозначными отзывами. Кто не знает, где находится, у вас есть телефоны и навигаторы. Так вот, там сейчас бегает кабан, весом в пару десятков тонн. В ваших интересах получить это мясо, в моих интересах обезопасить город от монстра. Считайте, я квест-стартер, выдавший вам приглашение на уникальный ивентовый рейд. Ниже этого сообщения шло видео, на котором я увидел бегающего около двухэтажного кирпичного здания гигантского кабана. Тварь была выше и шире 20-тонной фуры, поросшая шерстью с темным металлическим отливом. Кошмар сносил машины на маленькой парковке, разбегался и таранил клыками и мордой стену первого этажа. На втором сидели искатели, снимающие кошмар на телефон. Видео было похоже на сцену из фильма с голливудским размахом. Трещал асфальт под копытами гигантского кабана, здание дрожало, а искатели кричали и матерились все более нервно. Я отстраненно подумал, что если бы эта тварь появилась до эвакуации, среди столкнувшихся с кабаном было бы легче подсчитать выживших, чем узнать количество жертв. Вздохнул. Ну, хоть какая-то определенность появилась. Посмотрел с тоской на чипсы, газировку и телефон, на котором планировал смотреть фильм. Вместо этого придется лететь и разбираться. Хотя стоп, почему придется? То есть, слетать можно, даже чипсы можно захватить. Но почему заниматься тварью придется именно мне? В том чате 213 человек, сила, которая и меня шапками закидает. Как там говорил Владос про меня, синдром героя. Очень похоже. Нет, лучше уж посмотрю на расправу с кабаном со стороны. У меня нет планов бесконечно защищать этот город. Рано или поздно я уйду в вояж по миру островов. Я готов проконтролировать ход битвы и прикончить тварь, если все пойдет очень плохо и потери будут запредельными. Но если у искателей все пройдет нормально, Зачем встревать? Новый план действий мне нравился куда больше. Я слегка повеселел. Увы, ситуация с Кариной все еще никуда не делась, висела надо мной дамокловым мечом, так что насвистывать и радоваться жизни не получалось. В рюкзак полетели две упаковки с чипсами. Стоя на балконе, я вызвал летающий меч, окутался невидимостью и рванул в сторону поликлиники, ориентируясь по навигатору. Денек выдался прохладным для августа, слишком холодным и ветреным. Благо, тучи на небе были светлыми, а то я бы подумал, что дело идет к дождю. Встречный ветер дул в лицо, глаза защищали черные очки. После очищения от паразитной энергии светобоязнь пошла на убыль, и солнце меня уже не жгло, но в очках все равно было комфортнее, чем без них. До места я добрался минут за 8, причем успел не первым. На крыше больницы уже сидели 15 искателей. Кабан все-таки разворотил стену здания и, похрюкивая от нетерпения, пытался забраться по завалам наверх. Скотина внушала, если не страх, то уважение. Искатели со слабым телосложением были бы убиты одним касанием хряка. Эта махина сейчас сюда залезет. Черт возьми, я думал, вы пришли нас спасать, а не сидеть здесь с нами. Орали одни искатели на других. Как по мне, их ярость и паника не обоснована. Если бы тварь наткнулась на них посреди поля, кабан разобрался бы с каждым. А здесь, в городе, хватает зданий покрепче этой кирпичной постройки. Да и вообще, по коридорам внутри больницы все еще можно побегать. Тем временем разговор искателей дошел до того, что они обсуждали, кто должен отвлечь кабана, пока остальные будут спасаться. Интересно, к чему это приведет? Я уселся на меч, как на летающую лавку, аккуратно достал из рюкзака чипсы и открыл пачку. Подалчное похрюкивание кабана я забросил в рот первую чипсину. Атаку первых искателей я прозевал. К кабану издалека рванулись тонкие синие нити, стремясь опутать лапы кошмара. Но стоило ему шевельнуться, и нити оказались порваны. Кабан счастливо взревел, обернувшись к пятерке новых искателей, и бросился вперед. По пути кошмар снес газель скорой помощи, как картонную. Каждый шаг сопровождался грохотом, земля дрожала, а с завала сыпались кирпичи. Искатели убегать не спешили. Все пятеро стояли на открытом месте, будто в ступоре. С крыши им истошно кричали «убегайте», но безрезультатно. Я отхлебнул газировки, отсалютовал бутылкой. Безумию храбрых. Но за мгновение до удара искатель, который прежде пытался связать кабана, раскинул руки, и от него во все стороны рванулись сотни сияющих нитей, цепляясь за дома, за столбы фонарей, за машины и за асфальт. Пространство вокруг группы мигнуло, и все пятеро перенеслись за спину кабану, который с размаху влип в магическую паутину. Когда кабан попал в ловушку, он не смог остановиться. Задние ноги хряка взмыли вверх, а затем взлетело его туловище. Кабан балансировал на передних ногах и огромной морде, и со своего ракурса я видел, как на месте, куда он должен упасть, вырастал тонкий стальной шпиль. Вот он уже срост человека, вот, достиг 2,5 метров. Вот такую командную работу я хотел видеть вчера при атаке на мой остров. Впечатляюще. Молодцы, ребята. Только вот они не подумали про невероятную массу нескольких десятков, или сотен, тонн кабана, который будет падать. Кабан накренился, завалился вперед. Шпиль ужалил его в спину. Хряк взвизгнул так, что я на мгновение оглох. А потом гигантская булавка, на которую хотели насадить хряка, попросту сломалась. Видимо, откат от разрушенного заклинания или способности ударил по искателю. Один из пятерки рухнул на землю, будто его толкнули под колени. Сразу же после этого кабан упал на землю, и к нему бросился четвертый искатель, сжимая широкие полуторные мечи со сверкающим синим лезвием. С потрясающей ловкостью взбежал по шкуре и попытался всадить лезвие меча в шею кабана. Какими бы зачарованными не были клинки, шкуру кабана они не пробили. Тогда искатели на повышенных тонах принялись о чем-то рассуждать. Было слишком далеко, чтобы я расслышал диалог. А потом к очухивающемуся кабану бесстрашно шагал пятый. Трое магов, паутинщик, телепортер и создатель металла бросились прочь с завидной прытью. Даже искатель, который стоял на загривке мясной фуры и пытался проковырять прочную шкуру, видя приближение пятого, шустро спрыгнул и припустил прочь. Я тоже насторожился, видя такое единодушие, но отлетать не стал. Атака пятого была мощнейшей из тех, с какими я сталкивался. Разрывающий уши вой ударил по барабанным перепонкам. От искателя прямо в кабана выстрелила звуковая волна, снося камни и поднимая клубы пыли. Звуковая волна становилась разрушительнее с каждым метром, и, ударив кабана, перевернула его, полностью закутывая в паутину. Я выронил пакетик с чипсами и ухватился за меч, словив дезориентацию. Нет, из ушей не полилась кровь, ничего такого. Моя защита все еще работала, но ощущение было таким, будто я за секунду поднялся на скоростном лифте этажей на 50. Уши знатно заложило. Кабан визжал, наверное, визжал. Я ничего не слышал, зато видел, как облака с каждой секундой становятся темнее. Вот между тучами мелькнула первая ослепительная игла. Значит, либо Краун на подходе, либо еще какой-нибудь молниевый маг. А я летаю на стальной штуке, которая будет притягивать к себе небесное электричество, как старушка с кульком пшена, голубей. Я направил меч прочь, к подготовленной квартире. Полюбовался искателями, купившими себе навыки за баллы данжа. Теперь знаю, что с защитой города справится и без меня, и не нужно затыкать с собой все бои с кошмарами. Кстати, забавно, еще сутки назад военные искатели могли выступить против гражданских, а после данжа расклад сил изменился. Не в последнюю очередь благодаря мне, вырезавшему 10 военных, за которых получил почти 400 тысяч баллов. Глава 13. До конца дня я отдыхал. Все-таки посмотрел фильм, вволю отлежался на диване, а вечером, не вставая с дивана, так что технический отдых я не прервал, занялся совсем другим. Эклектика поступил правильно, создав общий чат, но вместе с тем он дал куче людей свои контакты, и я даже примерно не представляю, сколько людей сейчас пытаются поболтать с ним за жизнь, или пишут: «А как ты делаешь ритуалы, слышь?» В общем, я тоже ему написал: «Приветствую. Слушай, я достал на испытании расчерченный рунами артефакт с запертым в нем призраком. Можешь убрать призрака?» Сначала я даже удивился, увидев, что Эклектика прочел мое сообщение за минуту после отправки, и подумал, что на самом деле ритуалист вполне доступный для связи искатель. А потом до меня дошло, что скорее всего он проигнорировал бы сообщение, отправь его кто-то иной. Думаю, я ценнее обычного искателя, поэтому Эклектика для меня более доступен. Здравствуй. У меня сейчас много дел, так что сомневаюсь, что будет время на твою просьбу. Ты мне задолжал, уверенно пишу ритуалисту. Когда? Ты ведь сам из своей безответственности призвал в Красноярск нечто ужасное. Даже если я подставил тебя и по сути запер с монстром, это не означает, что я теперь тебе должен. Ты сам виноват, потому что подставил весь город и задолжал городу. Я лишь помог этот долг вернуть. Помолчали. Ладно, если сойдемся в цене, я помогу. Покажи руны. Фотографирую камень с разных сторон. После этого на всякий случай снимаю на видео. Отправляю файлы Эклектике. Тот их просматривает и минут 5 молчит. Наконец отвечает. Судя по рунам, это накопитель для духовной энергии, на котором решил паразитировать один хитрый рунный магик. Для чего тебе он? Для саморазвития. Ты хочешь получить силы с помощью духовной энергии. У тебя навык поглотителя? Или ты практик? Разговаривать о моих силах не хотелось, так что по поводу моего вопроса, могу убрать руны, выглядит это несложно. Энергия после этого должна стать нейтральной, сейчас не советую пользоваться этим накопителем. Но что я получу взамен? Лояльного призрака из мира островов. Слишком мало, ответил этот наглец. Я раздраженно засопел. Что скажешь, если я не буду пытаться устроить драку при встрече? Отличная попытка переулочной дипломатии, но все еще не убедил. У тебя на островах в тренировочном зале случайно нет какого-нибудь артефакта, настенной росписи или еще чего-нибудь, что ты можешь перенести на землю? А к чему вопрос? Слушай, Артур, я могу узнать об этом сам. Если честно, я могу узнать сам обо всем касательно тебя. Могу выяснить твой класс, твои навыки, методы их развития и список имеющихся у тебя артефактов. Я способен узнать все твои достижения, любую информацию вплоть до того, когда у тебя в последний раз ночевала девушка, но для этого нужно проводить ритуалы, а у меня сейчас нет времени и желания следить за недавними школьниками, даже если они обошли прочих искателей и рвутся вверх. У меня завалы других, куда более важных дел, так что давай ты отбросишь эту детскую скрытность, которая доводит меня до мигрени, и поговорим по душам, тем более что моя помощь тебе нужна, а не наоборот. Ты практик духовной энергии? Возможно. На твоем острове есть артефакт, который направил тебя на этот путь. Настенная фреска, перед которой нужно медитировать. Шикарно. Вот насколько может быть простым диалог, когда готов общаться и не видишь за каждым словом ловушку. Давай так, если ты создашь, ладно, хотя бы всерьез пообещаешь создать такую же фигуру здесь, на Земле, чтобы не только искатели, но и прочие люди могли пойти путем культивации, я сделаю, что ты хочешь. Людям пригодится еще один шанс стать сильнее, а конкурентами для тебя они не станут. Здесь нет школ развития, нет тренеров, нет доступа к навыкам и таинствам, или как там у вас это называется. Если мне не изменяет память, ты был против того, чтобы этот мир брал что-то от островов. Духовная энергия – это не часть островов. Она связана с Клингом ровно в той же степени, что и с нашим миром, и с любым другим. Ладно, я приложу все усилия. Но если мне покажется, что усилий пришлось прикладывать куда больше, чем стоила твоя помощь, я придумаю, чем тебя еще озадачить. Договорились. Скажи, где ты? Я отправлю к тебе свою ученицу, она все сделает. У тебя есть ученики, а ты думал, я хожу по городу в одиночку и плету ритуалы по подвалам? Нет, бывает и так, но от общества больше пользы, чем вреда. Если, конечно, не лезть в политику и обращаться с некоторыми людьми аккуратно. Например, можно делегировать задачи, посылая на встречу с опасным искателем учеников, в точку. Я назвал адрес, и спустя час ко мне притащилась непримечательная девушка в сером свитере, запачканных снизу джинсах и с забранными в хвост волосами. Впрочем, об опрятности легко позабыть, когда ставишь в приоритет выживание. «Анжела», — кивнула девушка. «Воронова?» «Нет, Спелова». «А почему сразу Воронова?» «Неважно. Я Артур». «Ага. Ладно, показывай пациента. Постараюсь управиться быстро, не хотелось бы здесь ночевать». Я провел девушку в зал, выдал камень. Она достала из дамской сумочки пару маркеров и споро начала чертить на столе рунные фигуры вокруг артефакта. Кстати, рисовала не по памяти, а с экрана мобильника. «Призрака я забираю, да», и положила рядом с алмазом артефакт в виде обыкновенной столовой ложки, расцарапанной множеством рун. «Ты серьезно?» – усмехнулся я. «А в чем нынче положено носить призраков?» – спокойно поинтересовалась Анжела. «Что было у мастера под рукой, то в накопитель и превратил. Больше я ей вопросов не задавал, а вот познание подключил. Я не знал, что обозначают руны, которые чертила девушка, хотя и запомнил их. Зато я видел, как они действуют на окружающую энергию. От ритуальных рун к алмазу потянулись тонкие жгуты из духовной энергии, исчезая в глубинах минерала. Не меньше минуты они шарили внутри, а потом напряглись, будто руки рыбака, выуживающего пойманную рыбу, и начали тянуть что-то на поверхность. Девушка не видела этого. Вместо наблюдения Анжела включила телефон и клацала пальчиками по экрану. А я смотрел. Призрак, заключенный в артефакте накопителя, казался сначала мутным и далеким пятном в глубине алмаза. Однако, по мере того, как руны светились все ярче, а жгуты натягивались сильнее, его очертания становились все более четкими. Духовные нити, тонкие и мерцающие, спутали душу и волокли ее к поверхности. Призрак сопротивлялся. Темный сгусток, похожий на кляксу или ком волос, дрожал и расплывался, пытаясь ускользнуть, но руны накапливали силу, их сияние становилось все ярче. Они не только удерживали его, но и мягко подтягивали к новому артефакту. Подчиняясь рунной магии, призрак начал медленно перетекать из одного артефакта в другой. Его сущность вытягивалась в длинные дрожащие нити, которые затем втягивались в новый сосуд. Когда последний след тени исчез в новом артефакте, руны потускнели, а духовные нити растворились в воздухе. Все это время познание работало, как гномик в шахте. Все, что увидел, было разобрано и разложено по полочкам, каждое движение отдельного жгутика, скорость вынимания призрака и его жалкие попытки вырваться. Не сомневаюсь, что если столкнусь с призраком, запертым в артефакте, смогу повторить этот ритуал. Или, если стану гораздо более умелым в манипуляции ци, проведу его без всяких рун. В следующие 10 минут Анжела выводила карандашом на минерале какие-то знаки, сверяясь с фотографией на телефоне, и руны, выплавленные или вырезанные в алмазе, без следа зарастали. Пока, наконец, артефакт с ловушкой для души не стал обычным накопителем. «Вроде бы все», — неуверенно сказала она, когда на алмазе не осталось рун. «Однако на всякий случай не советую тебе умирать, держа в руке этот камень. Я все-таки не эклектика, так что могу ошибаться». «Понял. Тогда всего доброго. Была рада пообщаться». «Ага». Когда Анжела ушла, я, не теряя времени, положил алмаз в шкатулку и перенесся на острова. Время заняться самосовершенствованием. У меня в планах было изучить, как работает фреска, которая уже дважды помогла мне с культивацией, и попытаться присоединить к ней алмаз. Конечно, можно просто вытягивать ци из накопителя, но это не принесет большой пользы. Это будет сродни обычной медитации. А вот если разобраться, как это работает. Хорошо, что и инструмент для этого у меня, золотая техника познания, за которую любой культиватор-ученый отдал бы руку. Я не могу оставить эту загадку неразгаданной. Спустя 5 часов непрерывного использования техники я проглотил орс и сознался, что переоценил свои силы. Мой уставший мозг снова и снова кидался на этот орешек. Сконцентрировавшись, я разбирал натянутые по всей фигуре нити силы, расследовал, как эта фреска добывает энергию из мира мириадами тончайших, едва видимых нитей, раскинутых во все стороны. Каждая точка на человеческом теле, нарисованном на фреске, состояла из невероятно плотной ци, сквозь которую мне не удалось заглянуть, как я ни пытался, но остальное я расшифровал и познал. Как поглощается ци, как она проходит через рисунок и выдается сконцентрированным потоком человеку, который занимается медитацией перед ней. Как ци пульсирует в каком-то особом ритме. Причем именно эта пульсация, именно эта плотность энергии были оптимальны для меня. Я настолько упорился в познании, что сумел отследить микроскопические положительные изменения в своей энергетике. Если я буду медитировать перед фреской пару месяцев подряд, не отвлекаясь на еду и перемещение в другой мир, я точно смогу перешагнуть на другой ранг. Если я буду собирать энергию из алмаза и распылять ее перед собой, чтобы фреска ее переработала и вернула, мне понадобится всего пара недель. Но чем больше я разбирался, тем лучше понимал. Есть выход проще и быстрее, не может не быть. Однако даже спустя еще пару часов непрерывного наблюдения я все еще не понял, как присоединить к этой фреске свой накопитель. Возможно, уровень развития техники был мал. В прошлый раз, когда я осваивал технику неприметности, мне пришлось пройти через жуткое дерьмо, чтобы научиться быть еще незаметнее. Сейчас мое познание было в районе 30, и этого, судя по всему, было мало. Техника едва заметно подсказывала, что мне делать. Именно полагаясь на посторонние мысли, я водил ладонью по стене, ощупывая пальцами и пытаясь прочувствовать каждый сантиметр фрески, а потом, и остальной стены. Именно техника нашептывала мне выпустить тончайший флер энергии и попробовать ощутить фреску глубже. Именно она вспыхнувшим ощущением тревоги подсказала, что исследовать невероятно плотную ци на фреске, глупо и опасно. Именно из-за познания я сотни раз выпускал энергию и следил за тем, как она утекает во фреску, чтобы вернуться обратно. Раз за разом я пытался понять, как вставить в этот процесс энергию из накопителя. Я сам мало что мог сделать или понять. Я никогда не работал с артефактами, за исключением своего всережущего ножа. Спустя еще 5 часов в этом деле наметился прогресс. Я решил, что будет безопасно собрать духовные нити и засунуть в алмаз. Вот так просто, без ритуала, без проверки, сунуть в работающий артефакт часть ритуала артефакта фрески. Раньше у меня не было достаточной информации по возможному исходу такого эксперимента, но сейчас, потратив кучу времени на изучение движения энергии, я мог себе сказать, скорее всего, эта попытка не вызовет взрыв, который разнесет весь остров. Просто сделай это, прорычал я сам себе. Я вытащил из шкатулки алмаз и рукой, окутанный в духовную энергию, принялся собирать и отправлять в минерал идущие от фрески тончайшие нити. Я не был до конца уверен, что это правильный подход. Познание не давало мне понятной схемы для действий, я ориентировался по смутным ощущениям. Возможно, тренируясь, поднимая уровень освоенности техники и становясь опытнее, я смогу развить свое понимание практикой познавать артефакты легко из первого раза. Но сейчас мне очень далеко до гения, я предпочитаю решать проблемы кулаками. Большую часть времени я просто щупал стену и боролся с собой, чтобы не сунуть нос в точки, куда познание предостерегало меня не лезть. И когда я затолкал в камень плотный жгут нити толщиной в иголку, познание маякнуло, что на этом хватит. Ци в помещении пребывало, будто нарастая волнами. Я сел напротив фрески, закрыл глаза и вдохнул, вместе с воздухом поглощая ток энергии. Ну, понеслась, подумал я, поглощая ци и отправляя ее в нижний дантянь. А потом я только и делал, что старался не сгореть от напряжения, борясь с нарастающей болью во всем теле. Момент, когда дантяни перестали впитывать энергию, я помню смутно. Кажется, Перед этим мне было очень плохо, я пытался остановить поглощение энергии, но не смог. Воздух почти буквально стал жидким от наполняющей его энергии, и вся она концентрировалась в тренировочном зале, не выходя за его пределы. Может, если бы я выполз из помещения, все это прекратилось бы, но я даже тела не ощущал, не говоря уже о том, чтобы как-то заставить его двигаться. Все, что мне оставалось, направить безумный поток энергии в свое тело, а потом дантини заполнились, и энергия продолжила накапливаться в моем теле, благо теперь пульсация ци стала слегка другой, и дантини начали сближаться, будто раскаленные железные шары, они проплавляли дорогу через мое тело, через череп, через живот, чтобы встретиться в груди, объединиться и вспыхнуть маленьким солнцем. Я сидел напротив фрески, и моя бурлящая жизненная сила постепенно успокаивалась. Медленно открываю глаза, такое ощущение, будто весь мир стал ярче, насыщеннее, словно смотрю не своими глазами, а через камеру с повышенными параметрами яркости и контрастности. «Это и есть ваш хваленный третий ранг?» – пробормотал я. «Он ладно, он впечатляет, ладно». Я сжал правую руку в кулак, напряг бицепс, мышцы всей руки раздулись, вены разом вспухли. Я почувствовал столь мощное усилие, что, кажется, мог бы раздавить ладонью стальную чушку, или в самом деле мог бы, хотя не сказать, что ощущение тела сильно улучшилось. Мне и до этого было легко дышать, сердце билось ровно и мощно. Понятно, что изменения есть, но мне только предстоит понять, на что я способен, и не только с помощью сухих цифр статуса, но и путем экспериментов. Я призвал со склада меч латника, с проклятием, которая увеличивала меч в руках постороннего человека килограмм до 500, и не ощутил разницы между этим мечом и любым другим, то есть разница в весе чувствуется, но на уровне плюс-минус пару килограмм. Похоже, оценивать вес вещей мне придется учиться заново, прежние ориентиры напрочь сбиты. Я встал, прошелся по комнате, чувствуя себя иначе, чем прежде. Тело ощущалось, как единый слитный механизм. Походка стала грациозной и плавной, как поступь хищника. Я двигался, как материальное воплощение ловкости. Из каждого движения я мог высвободить разрушительную силу в простом ударе рукой, мог мгновенно выхватить оружие. Внимание было сосредоточено на всем, что меня окружало, не оборачиваясь, я знал, что находится за моей спиной. Причем, я уверен, если я буду в самой глубокой медитации, я по-прежнему буду знать, что происходит вокруг меня. И если на моем острове появится человек, пусть даже беззвучный мастер скрыто, я это пойму. Оценив изменения в ощущениях своего тела, я сосредоточился и вызвал статус. Артур Кошелев, культиватор, стадия золотого ядра, сила 120, возросла на плюс 36, ловкость 129, плюс 52, живучесть 66, плюс 13, скорость 228, плюс 68, защита 211, плюс 25, духовная сила 237, плюс 120, навыки, ускорение, тело тени, открытые техники, незаметность 95-100, познание 42-100, рост характеристик был разительным, разве что познание, в котором я ожидал увидеть число не меньше 60, огорчило. Я припомнил слова Амилы по поводу практиков третьей стадии. Третья, стадия золотого ядра, ее достигают только гении. Практик создает внутри себя сферу энергии, которая служит источником огромной мощи. Это ядро позволяет ему значительно усилить свои способности и начать использовать мощнейшие известные техники. Говорят, что на этой стадии люди могут летать. Я в себе не чувствовал способности к полету. Может, для этого нужно овладеть специальным навыком, простым в изучении, или проследить за мастером, пользующимся каким-то хитрым приемом. Но я пока не чувствовал себя готовым бегать по воздуху. А вот по воде, черт, я бы попробовал. Что-то мне подсказывает, я давно на это способен. Лезвия не резали мою кожу. Я рискнул коснуться пальцем кислотного наконечника копья, но и это не причинило мне вреда. Я озадаченно хмыкнул и покачал головой. Кислота плавила даже камни, и видеть, как наконечник плюется искрами, как обгоревшие сосновые полена в костре, но не может причинить вреда голой коже, было странно, сюрреалистично. Думаю, всережущее лезвие кинжала с земли все еще может расчекрыжить мою ладонь, но все, что меньше, вряд ли. Однако не стоит забываться и задирать нос. В мире полно вещей, которые могут убить меня или причинить вред, даже если я смогу пальцем пробивать рельсы. Если уж искатели, собравшись слаженной пятеркой, смогли победить громадного кабана, то и со мной справится. Достаточно одного хорошего мага воздуха, который подвесит меня в паре метров от пола и выкачает воздух из легких, и я никуда уже не сбегу и сдохну в муках. Да, потом воскресну, если верить полученному навыку, но что помешает тому же воздушнику не убивать меня, а, к примеру, закатать по шею в бетон? Или, если бетон будет недостаточно прочным для удержания меня, залить металлом? Да и механизм воскрешения не отработан. Если я буду появляться на месте своей смерти, там можно будет поставить какую-нибудь ловушку, от которой у меня не будет защиты, и запустить рекурсию моих смертей. Глава 14. Мой прорыв опустошил накопитель почти полностью. Я аккуратно вытащил из минерала духовные нити и нахмурился. На поверхности алмаза появились две едва заметные трещины. Полагаю, теперь энергия будет тратиться еще быстрее. Решив прогуляться, перешел на бастион. Здесь все было в порядке. Охранники привыкали к новым для себя обязанностям и слонялись по улицам, отрабатывая золото. Големы тоже маршировали, осматриваясь по сторонам. Часть старых искателей разлетелась, напуганные изменениями и новым владельцем летающей крепости. Часть новых искателей слетелась, привлеченная тем же самым. К биолаборатории стояла непрекращающаяся очередь. Люди хотели на халяву стать сильнее. Габил быстро нашел алхимиков и крафтеров. Они уже летели сюда, сжигая энергию, но не успевали. В саду уже хозяйничали местные, пытаясь понять, как вырастить обычные овощи вместе, напитанном духовной энергией. Семена, идущие в комплекте с садом, я забрал и отдал Габилу. Одна из трех комнат алхимика уже была занята мужчиной, который ставил здесь брагу из местных фруктов. Не знаю, как он успел выполнить требования для получения здания. Может, занятия с брагой зачлись за испытание. Когда зашел познакомиться с ним и побеседовать, тот увлеченно копался в книге, осваивая новое для себя мастерство. Поговорил с ним, предупредил, что нужно будет готовить что-то помимо браги. Мужчина покосился на перегонный куб и с радостью согласился. Я уточнил, что мне нужны будут зелья, мази и прочие по рецептам из книг, и тот заверил, что обеспечит меня ими. Правда, радости в его обещаниях поубавилось. Повлияй на них, требовал торговец. Запрети им занимать магазины. Скажи Шате, чтобы стерегли мастерские. Я тактично не упомянул, что бастион мой, а не Габила, и не сказал, что руками торговца я хотел побыстрее найти мастеров, и меня устроит, если они найдутся сами. Если они справятся с требованиями, зачем мне им мешать? Это не крафтеры, рубил торговец. Ты хотел превратить бастион в хорошее место, без пьяниц и наркоманов? Поздравляю, если все продолжится в таком ключе, именно они и будут на тебя работать. Как тебе дурь из духовных трав? Как тебе выпивка, всего с одной рюмки убивающая до свинского состояния искателя с прокачанным телосложением? Не видел такого. Я тоже не видел. Но ты вручаешь наркотам алхимические лаборатории, так что скоро все искатели это увидят. Я через панель управления бастионом выставил минимальную прибыль за проданные за месяц товары в 30 серебряных монет, пожимаю плечами. Если они не будут получать этой суммы за продажу созданных по алхимическим рецептам товаров, лавка для них закроется навсегда. В чате ходили слухи о Серже. Оказывается, про мужика и его проблему знало не так мало людей. Когда он пропал с островов, никто особо не беспокоился. Здесь народ не такой жалостливый и гуманный, просто пожали плечами. Мужик горевал, а для такого было неудивительно в пьяном угаре дойти до края бастиона и сигануть вниз. Минутная история. Про человека, который открыл бастион, уже давно бы забыли, если бы кто-то, общающийся с военными, не передал историю, что Сержа видели на земле. Мол, пытался пробраться через заставу на дороге к Дивногорску. Эвакуацию все еще не прекратили. У мужчины взяли всевозможные данные, включая его искательское прозвище, задали стандартные вопросы и отпустили. Вопрос, как он попал на землю, ему никто не задавал, потому что раньше эта ситуация казалась невозможной, а когда спохватились, было уже поздно. Но я уверен, его найдут и вытрясут из Сержа мое имя. Мы не так близко и тесно общались, чтобы мужчина стоял до последнего и выгораживал меня. Я поглотил пару железных обликов, процесс был похож на медитацию, разве что его прерывать было нельзя, получил за каждые 10 единиц к скорости, но хотелось бы получить какой-нибудь хороший навык вкупе к прочим, и у меня были мысли по этому поводу. Арсов у меня было в достатке, их по-прежнему меняли на золото, но сейчас я набрал семян для арсов и сложил их в холщовый мешочек, а потом подошел к портальной двери в тренировочном зале. Удерживая в голове образ кабинета директора, я потянул ручку. Кабинет и силуэт сидящего за столом директора расплывались, будто я смотрел на них сквозь заляпанное жирными руками стекло. Это из-за того, что я долго не пользовался проходом. Пожалуй, нужно ходить сюда почаще, чтобы однажды не обнаружить, что проход сломался. Мало было мутного прохода, так еще шагая через порог, я будто попал лицом в паутину. Провел рукой по лицу, убирая мерзкое ощущение, но на пальцах ничего не осталось. Увидев меня, глава школы подпрыгнул на стуле. Голодные глаза обшарили мои ладони и на мгновение замерли на тканевом кульке. Потом старикан прошелся взглядом по моей фигуре, глаза едва заметно, на прошлом ранге я вовсе этого не замечал, вспыхнули ци. Похоже, именно благодаря этому навыку он видит ранг практика и его потенциал. Рад тебя видеть, Кин. Поздравляю с новой стадией. Растешь невероятно быстро. В голосе старика едва заметное напряжение. Ох, не рад он моему росту, не рад. В кабинете пахло горелым деревом. Осмотревшись, заметил, что дымок идет от рун, выжженных на двери. Благодарю, мастер над наставниками. У меня для вас весьма ценный сюрприз. Пилюли, надеюсь, да ты присядь. Присядь, пилюли были в прошлый раз, отмахиваюсь. Сейчас я предложу кое-что гораздо лучше. Производные для пилюль. Пока звучит только хуже, признался старикан. Сейчас объясню. В прошлый раз я предлагал вам пилюли, которые могут помочь с прорывом на новую стадию, а до этого продавал обычные. Но суть в том, что основа для обеих пилюль одна и та же. Я аккуратно выложил на стол семя арса, похожие на опутанный корнями крошечный клубень. Это та самая основа. Не буду говорить, как ее создают, но работает она следующим образом. Когда убивают монстра, слабого, нескольких слабых, или сильного, нужно бросить на кровь или на рану монстра вот это семечко и отойти метров на 5. Важно, брать окровавленными руками его нельзя. После этого нужно дождаться, пока чудовище не переработают на пилюлю, и забрать ее. Чем сильнее монстр, тем лучше будет пилюля. Можно подкидывать тела по мере работы семечка. Возможно, есть какой-то предел энергонасыщенности арса, но я с ним еще не сталкивался. Старик прокашлялся. В голове крутились шестеренки. Твой рассказ хорош, и описание у этих семян чудное. Но я не увидел, как они работают, и не знаю, работают ли. Ты хочешь денег за кота в мешке? Кто говорит о деньгах? Мне не нужны деньги. Тогда чего ты хочешь? Насколько я знаю, у вас должен быть доступ ко всевозможным монстрам. Директор пожал плечами. Разумеется, мы, школа, у нас есть доступ ко многому, в том числе к местам, где водятся твари. Предлагаю действовать так. Я даю 200 семян арсов. Со своей сотней вы делаете, что хотите. Тестируете их, ешьте с хлебом, продавайте на аукционе, мне все равно. А мою сотню тратите, убивая монстров определенного вида и, скажем, через 3 дня возвращаете мне мою сотню готовых пилюль. Идет. Директор встал из-за стола, дошел до шкафа со стеклянной дверцей и достал оттуда чудовищно толстую книгу. С мощным стуком, будто убивая живучего таракана, он опустил тяжелый том на стол передо мной. Здесь есть всевозможные монстры, которые водятся в нашем мире. Есть летающие, ползающие, живущие в горах, реках и норах. Выбирай. Я открыл книгу. Слева на странице были детальные карандашные иллюстрации существ, справа описание. Каждый разворот страниц был посвящен отдельному монстру и детальному описанию его способностей, размеров и опасности. На первой странице я увидел рисунок огромного дракона с чешуей, переливающейся всеми цветами радуги. Справа было написано: «Радужный дракон обитает в горах, питается дикими овцами, известен своей способностью управлять ветром и молниями». Ниже шли остальные характеристики, но просматривать их я не стал, потому что директор качнул седой бородой. «Драконов в указанном тобой количестве мы не потянем». Перевернув страницу, я наткнулся на описание чудовища, напоминающего толстенное бревно с множеством глаз. Пещерный червь живет в глубоких подземельях, способен видеть в полной темноте, обладает крепкой шкурой. Тоже не наш вариант, слишком редкий монстр. Так может, вы сразу покажете ваши варианты? Раздраженно спросил я. Я не хочу еще пару часов листать эту книгу, слушая комментарии. Думаю, нам обоим есть, чем заняться вместо этого. В итоге директор развернул том к себе и нашел 9 существ. Не слишком сильных, но достаточно распространенных. А я уже выбрал из них Мурлу. Крылатое существо, похожее на здоровенную кошку. Нарисованной рядом человеческой фигуре оно было по колено. Самое важное, что я увидел в Мурлах, они были маловосприимчивы к магии. У прочих тварей тоже хватало хороших черт, но оставлю их на следующий раз. Пожалуй, 100 таких потянем, да, наверное, потянем, колебался директор. Тварь довольно распространенная. Конечно, будет опасно, но от духовной энергии мурлы не защищены, так что, тогда договорились, обрубил я старческое жевание и положил перед директором кулек. Даю 200 семян нарсов, ожидаю 100 пилюль. Вообще-то я ожидал и попытки кинуть меня и обрубить связь с островом, и того, что они в ближайшем подвале мои семена арсов на крыс потратят. Но куш светит отличный, почему бы не рискнуть. Да и я подкачал духовную мышцу, теперь вряд ли меня решат кинуть нагло. Уходить сразу не стал, решив сделать еще кое-что. Не подскажете, где сейчас Чжоу Зихао? Спросил напоследок директора. Должен быть в своем кабинете. Обратись к моей помощнице, она проведет. Конечно, можно было потратить остаток дня на расшифровку фрески, но это я точно успею. А пока, то, что хотел изучить очень давно. Я толкнул дверь. Секретарша, увидев меня, подпрыгнула. Ой, как вы там оказались? Шутите? Вы в школе, где любой ученик может попасть в любое место, просто представив его. Отведите меня к Чжоу Зихао. Но кабинет директора защищен. Я припомнил ту плотную паутину, через которую прошел, и хмыкнул. Пусть так, а теперь отведете к наставнику. Секретарша странно посмотрела на меня, но кивнула. Пересекаться с Амилой не пришлось. Перемещаясь по коридорам, мы не встретили ни одного ученика. Я специально переместился аккурат после занятий. Не то чтобы я не хотел увидеть девушку, но с каждым днем показываться ей все более не хотелось. Я также учителю по географии как-то реферат нес. С каждым пропущенным днем делать этот реферат хотелось все меньше, и я откладывал его еще на день и каждый раз обещал себе, что обязательно сделаю завтра. Это же придется притворяться вежливым человеком и выдумывать какую-нибудь причину, по которой не мог зайти хотя бы на пару минут. Если ответить «я был занят другими делами и положил на школу и на тебя», прозвучит, может и честно, но разом обрубит наше дальнейшее общение. Этого не хотелось бы. Может, кто-то более общительный на моем месте и забежал бы на те самые пару минут, или разрулил бы ситуацию за 5 минут, приведя 2-недельный игнор в шутке. Но на моем месте был я, человек, в социальных делах грациозный, как слон.